Не приехать ли в Париж? Посоветоваться с тобой. Посылаю тебе письмо с садовником, потому что боюсь отправить по почте. И жду ответа. Полагаю, что тебя разыскивают для того, чтобы известить о смерти мужа. Когда увидишь Клавдию и Терезу, поцелуй их за меня. Жозефина Рансар. «И из-за этого вы отравились?» — спросил Герар, прочитав письмо до конца. Мадам Фремроль утвердительно кивнула и пролепетала чуть слышным голосом, указывая на конверт. «Прочтите это у себя дома. Исполните ваше обещание. Будьте защитником Клавдии, ведь вы любите ее. Прежде всего, надо спасти вашу жизнь. На это есть средства. Мне уже ничто не поможет. Я не хочу жить. Смерть моя спасет Клавдию». Герар сунул конверт в карман и жестом подозвал доктора Марсо к кровати умирающей. Глаза Женевьевы были широко открыты, взгляд неподвижен, лицо покрыто красными пятнами. Поль наклонился над нею и спросил: «Не желаете ли вы проститься с дочерью?» «Нет, но мне тяжело умереть, не поцеловав ее. Друг мой, любите, защищайте ее, исполните мою последнюю просьбу. Позовите священника. Вся внутренность моя горит адским огнем. Боже, прости мне мое прегрешение. Спасите мою дочь. Жан Мурель убит. Лишь бы только герцог не узнал этого. Герар, где Герар?» «Я уеду на полчаса. Не впускайте сюда никого до моего возвращения», — шепнул Поль доктору Марсо и поехал за герцогиней Клавдией. «Что с вами?» — ужаснулась молодая женщина, когда он вошел в ее будуар. «Не тревожьтесь, умоляю вас. Поедемте. Ваша мать хочет видеть вас». «Что с нею? Она умирает?» «Поедемте, не теряя ни минуты». 5 минут спустя Клавдия уже сидела в карете рядом с доктором Гераром. «Что с нею случилось?» — спросила она. «Ради бога, не скрывайте от меня ничего». «Я сам не знаю. Она прислала за мной. Я нашел ее в ужасном состоянии и поехал за вами. Там доктор Марсо, только я не успел переговорить с ним. Но она еще жива, клянусь вам». «Боже мой, как медленно двигается экипаж!» — рыдала Клавдия, в то время как лошади неслись во весь дух. Наконец карета остановилась у крыльца дома, порог которого герцогиня до сих пор еще не переступала. «Пойдемте», — сказал Герар, и, взяв ее под руку, повел вверх по ступенькам лестницы. «Клавдия, дитя мое!» — в бреду твердила Женевьева. «Я здесь, маман!» — отвечала молодая женщина, покрывая лицо умирающей горячими поцелуями. «Ты? Моя Клавдия, ты? Слава Богу! Не проклинай меня! Герар будет твоим защитником! Прощай! Прощай!» Женевьева прикоснулась похолодевшими губами к лбу дочери, запрокинула голову на подушку и испустила последнее дыхание. Клавдия замерла, стоя на коленях возле кровати. —